Если бы Америка в этот решающий для судеб человечества час поняла необходимость отказа от атомного вооружения, это бы только расширило возможность предотвращения атомной войны. В связи с растущей в настоящее время военной опасностью, теория сохранения мира путем запугивания противника атомным оружием уже не может быть принята во внимание. Дух — громадная сила в преобразовании вещей. До сих пор мы знали злой дух, видели его за работой, когда он совершал невероятное, пытался лишить нас духовной культуры, отбросить варварство. Теперь мы хотим иметь дело с духом добра и возлагаем на него надежды, что он даст людям и народам возможность обогащать свою культуру. В настоящее время мы можем сделать выбор между продолжением безумной гонки атомного вооружения, из которой неизбежно вытекает опасность атомной войны, и отказом от атомного вооружения. Причем здесь мы возлагаем надежды на то, что Америка, Советский Союз и связанные с ними народы поймут, что жить надо в согласии и мире. Первое не дает никаких гарантий для благоприятного будущего. Второе это делает. Мы должны выбрать второе. В разговоре с нами Швейцер вновь возвратился к своим воззваниям, которые связали его с крупнейшими деятелями науки и гуманизма всех народов. Он полон решимости напоминать об опасности войны до тех пор, пока не достигнет цели. Приводя маленький пример с девушкой, которая покупает у торговца то, что она хочет, несмотря на хитрые уловки продавца всучить ей то, что выгодно ему, Швейцер выражает надежду, что если мы проявим настойчивость и последовательность, то нам удастся направить волю народов на уничтожение этого страшного оружия. Я всегда удивлялся последовательности доктора Швейцера в этой борьбе, последовательности, которая проявлялась и в личных беседах, последовательности, не знавшей компромиссов. Как-то в Ламбарене приехал американский священник, возглавлявший отдел внешних отношений своей церкви. Он пожелал встретиться с Альбертом Швейцером. После обеда доктор слушал рассказ священника об организации и распространении его веры в Соединенных Штатах Америки. Наконец, прервав гостя, Швейцер сказал: «Жаль только, что вы совсем не христиане». Смущенный священник спросил о причине такого мнения о них. Немного помедлив, Швейцер ответил: «Возможно, я ошибаюсь, но мне неизвестно, что вы и ваша церковь боретесь против атомной бомбы. К сожалению, это касается многих, называющих себя христианами». Когда священник начал искать доводы в свою защиту, Швейцер задал ему вопрос: «Как вы думаете, господин священник, если бы Иисус жил сейчас, он смирился бы с атомной бомбой или стал бы на сторону тех, кто стремится к разоружению, миру и объявлению атомного оружия вне закона?» На следующий день священник покинул Ламбрене. Никогда не забуду, как Швейцер сказал: «В Первой мировой войне погибло 6 миллионов человек, во Второй — почти 50 миллионов». А, собственно, за что? Зачем? Ведь нет такой возвышенной цели, из-за которой можно было бы оправдать смерть миллионов, а может и смерть большинства человечества. Сегодня Альберт Швейцер не одинок. Многие выдающиеся борцы за мир уже объединились с ним. И круг борцов за жизнь ширится. Швейцер внимательно следит за новыми силами мира в социалистическом лагере. И, несмотря на далекое расстояние, на недостаточную, а зачастую и ложную информацию, даваемую западной прессой, его доверие к этим силам все время крепнет. Теперь Швейцару ясно, что они сделают все, чтобы воспрепятствовать новой мировой войне. Потому что после нее, возможно, и будут, по мнению Швейцера, вновь отстроены дома и города, но никто уже не сможет возвратить жизнь миллионам и миллионам убитых. В сердечном послании немецкому Совету мира Швейцер писал: Еще перед Первой мировой войной, во время работы над книгой «Культура и мораль», будучи в тиши Ламбарене, я занимался проблемами мира.